Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 29 апреля. По народному месяцу слову Ирина разрой берега, Арина рассадница. Называли этот день в старину Ирина урви берега или Ирина разрой берега, указывая тем самым на обрывы речных берегов, которые случались вследствие весенних разливов рек. После того, как вода отступала, становились видны размытые и обвалившиеся берега. В этот день примечали, будет ли удачен сезон в плане рыбной ловли. Если к этому дню реки возвращались в берега, то жди удачной рыбалки летом, а если нет, то лето будет дождливое, и реки часто будут выходить из берегов. В Сибири к этому дню ждали окончательного вскрытия иртыша реки. На Руси на Арину было принято подготавливать семена капусты для посадки. Предварительно пересыпали семена из ладони в ладонь, проверяли, не примешались ли еще какие семена. Про этот день наши предки говорили: «Пришла Ирина сей капусту на рассадниках». В северных областях России их высевали в специальные высокие ящики-срубы – рассадники, в которых готовили определенную почву – смесь соломы, плодородной земли и навоза. Перед посадкой в них растений землю проливали горячей водой, от этого навоз и солома начинали преть и выделять тепло. Каждый овощ сажался в землю с определенным заговором, который передавался от старшей женщины в роду к младшей. Например, для капусты существовал такой: «Не будь голенаста, будь пузаста, не будь пуста, будь туга, не будь красна, будь вкусна». Не позволялось ее сеять мужчинам, урожая не будет. Мужики на Ирину начинали готовиться к пахоте. Говорили: «Пришла Ирина, пора орати, пахарей, рати». Детям же поручали в этот день несложную садовую работу. Они белили стволы фруктовых деревьев. Обычно после рассадницы стояли теплые и солнечные дни, а потому рассада росла достаточно быстро. По темпу роста рассады обычно определяли погоду на лето и на время главных полевых работ. Например, если рассаде требовалось много воды, то впереди был сухой сенокос. Ежели рассада не вбирала влагу, то можно было ожидать дождливого лета и не бояться засухи. Капуста на Руси была одной из основных овощных культур. На этот счет говорили: «Премудрость в овощах, вся сила в капусте». Эта поговорка появилась не случайно, ведь невозможно себе представить стол русского человека без блюд из капусты. В народе ее называли «огородной барыней» и готовили из капусты щи, пекли пироги с капустной начинкой, квасили ее на зиму. Когда же Аринин день на четверг приходился, эту работу, как правило, на завтра откладывали, иначе, по убеждению людей бывалых, капусту либо морозом побьет, либо черви подточат. К слову сказать, подобная задержка никого особенно не огорчала. В старину люди жили неспешно, умея находить свою прелесть и радость не только в работе, но и в отдыхе, даже таком, казалось бы, непредвиденном. Подумайте, может быть, и вам отложить дела хоть на несколько минут, передохнуть, осмотреться. Уж очень хороша, ярка и приветлива земля в эту апрельскую пору, призывно помахивая зелеными ладошками листьев и озорно подмигивая глазами первых весенних цветов. Да и птицы, которые прилетели, радуют своим разноперьем и веселым щебетанием. В этот день примечали: на ольхе распустились цветы, настала пора засевать гречиху. Запылала лещина, значит, можно сажать лес. С Ириной пару дней солнца рассада будет удачной, да и урожай хорошим. Развелось много хрущей, майских жуков, то жди засуху. Ежели в этот день слышен гулкий гром, хлеба будут мощными и ядреными. Успехов в благих и созидательных деяниях ваших, славяне! Братья месяцы.